Глава 22. Элиза. Выступление Андервуд вызвало смятение в душах всех, кто его слушал, в том числе и в моей. Но я не могла демонстрировать слабости, потому невозмутимо поднялась из-за стола, отнесла поднос с нетронутой едой и отправилась на предстоящее занятие. А на лестнице мне в спину прилетело воздушной волной. Кое-как извернувшись, я остановила свое падение в пролете лестничной площадки, выпрямилась и обернулась, готовая принять новую атаку. Кто-то подошел ко мне, поинтересовался моим состоянием. Но я высматривала обидчика, только он уже убежал. По крайней мере, я так думала. Но через миг из двери коридора на этаж выше с визгом вылетела девчонка. Энди Донован. На прошлой неделе она набросилась на меня с криками, увидев во мне олицетворение всего сопротивления. Сыпала обвинениями и оскорблениями, но я притушила ее пыл угрозой дуэли. Хотя и не желала себя позорить сражением со слабым магом. Естественно, умирать в бою она не хотела, потому решила ударить в спину. «Человек, что с нее взять?» Но больше интересно, кто за меня заступился. «Хочешь полетать?» Следом на лестничной площадке показался Курт, мой брат от второго брака отца. Порядком отросшие светлые волосы были отведены от лица. Зеленые глаза смотрели лукаво. Горбинка на носу, немного асимметричное лицо. Но все же по драконе привлекательное. Внешностью он пошел в мать. Она была полукровкой, потому отец ограничил их отношения временным браком. Курт вошел в рот, показывал успехи в обучении, но потом его похитили. Несколько лет мы ничего не знали о его судьбе, пока его личность не всплыла в расследовании дела о незаконном обороте артефактов. По итогу выяснилось, что преступникам он помогал недобровольно. Но, признаться, я очень в этом сомневалась. Он всегда был изворотливым, трусоватым, не хотел служить, потому его похищение больше походило на спланированное дезертирство. Да и вел он себя нагло и развязно после освобождения. Вот и сейчас спокойно толкнул девушку ногой, не давая ей подняться с пола. «Я давно устала на него беситься», и старалась принимать его таким, какой он есть. В конце концов, он хоть и полукровка, но мы какая-никакая семья. «Еще раз увижу возле сестры, полетишь с крыши», сообщил он почти ленивым тоном и, сунув руки в карманы форменных брюк, начал вальяжно спускаться ко мне. Несколько светлых прядей соскользнуло на острые скулы, придавая ему бунтарский вид. Насколько знаю, его постоянно штрафуют за пренебрежение к форме, но ему плевать на личное дело и будущее распределение. «Жива?» — поинтересовался он как бы между делом. «Да, спасибо». Заметив, что наше столкновение набирает зевак, я продолжила свой путь. Курт поравнялся со мной в шаге. «Видела выступление Андервуд?» «Только финал. Судя по всему, будет боевое столкновение». К столице продвигались две армии — оппозиции и совета. Где-то они должны будут встретиться. Нас обучают сражаться с монстрами, защищать страну от врагов. Никогда не думала, что военные обернут свои знания друг против друга. «Наверное», — ухмыльнулся он. «Так и будешь торчать в академии? Может, отправишься в загородное поместье?» «Я буду в академии», — постаралась придать голосу твердость, чтобы он больше не поднимал эту тему. «Курт не впервые уговаривает меня уехать». «Послушай, Лиз», — он удержал меня за руку и развернул к себе. «Мне плевать на всех. Если каждый из них упадет замертво, мне будет все равно». «Почти. Если сдохнешь ты, я испытаю боль, потому что ты одна из немногих, кто всегда относился ко мне хорошо. Я же вижу, ты не одобряешь ни одного моего поступка. Но ты всегда за меня». «Потому что мы семья», — хрипло ответила я, хотя его слова вызвали смятение. «Не думала, что он настолько жестокосердечный. Это естественно». «Вот именно. Так что, пожалуйста, уезжай, Лиз». «Я подумаю, Курт. И еще раз прошу, не называй меня так». Усмехнулась, подняв взгляд к потолку, когда раздался звонок. «Мне пора». «Давай я прогуляю». Поддев указательным пальцем мой подбородок, он двинулся дальше по лестнице. Внутренне посетовав на его полную безответственность и поняв бессмысленность злобы на него, я перешла на бег, чтобы успеть на занятия. К счастью, опоздавших было много. Всех выбила из колеи речь Джослин. Пара началась с задержкой. Преподаватель пытался собраться с мыслями и приняться рассказывать нам теорию построения сложных систем контроля. То и дело раздавались шепотки. Адептов больше интересовала ситуация в стране, а не скучные формулы. Я же как раз хотела бы отвлечься от всего. Вот только не судьба мне была спокойно учиться. В середине занятия в кабинет вошли двое специалистов службы охраны правопорядка в синей военной форме. «У нас приказ совета пригласить во дворец на разговор Элизу Уоттерборн», сообщил один из них. «Если это приглашение, мне можно отказаться?» подумала я про себя, но принялась неспешно собирать вещи. Меня снова приглашали на допрос. Как же я от них устала. От всего устала. От этого фальшивого брака в первую очередь.